и высокомерно оглядывался вокруг с видом человека, который всегда уверен в себе. Однажды он потерял все, что у него было, но в изгнании вновь нажил себе состояние, занявшись рыболовством и разведением породистых лошадей. Рим знал, что ни женщина, ни мальчик рядом с ним не могли считать себя в безопасности. Знаками и мимикой я дал понять Нерону, что хочу поговорить с ним кое о чем важном, и он велел мне пойти с ним в садовые термы. Едва лишь я прошептал ему на ухо имя Попея Сабины, как он отослал всех и милостиво позволил потереть себя пемзой, подставляя мне бока. Нерон дотошно расспрашивал меня и, наконец, выведал все, что говорила Попея. В завершении разговора я серьезно сказал: «Оставь ее в покое. Это все, чего она добивается. Ее терзает против быть добродетельной женой. Тебе же известна ее скромность и целомудренность». Нерон расхохотался, но потом сделался серьезным и, качая головой, заметил: «Из тебя, Минуций, получился замечательный посол. Я давно поражаюсь твоему глубокому знанию женщин. Впрочем, я по горло сыт их причудами. Женщин довольно и без Попеи Сабины, так что я оставлю ее в покое. Но пусть и она поостережется мозолить мне глаза, как прежде. Передавай ей мой привет и скажи, что требования ее чрезмерны». «Но она не выдвигала никаких требований», — возразил я озабоченно. Нерон сочувственно посмотрел на меня и вздохнул: «Лучше бы тебе заниматься только своими зверями. Пришли сюда Тигелина, пусть помоет мне голову». Так немилостиво он меня выпроводил. Но я думал, что понимаю его. Нерон любил Попею и был оскорблен ее невниманием. Я поспешил к Попее, желая обрадовать ее. Но к моему чрезвычайному удивлению она оказалась недовольной и даже в ярости разбила дребезги флакончик с дорогими благовониями. От их аромата голова моя совсем пошла кругом. Лицо же Попеи исказило злая гримаса, и она вскричала: «Ну, мы еще посмотрим, чья возьмет». Хорошо помню тот осенний день. Я был у смотрителя городского акведука и упорно пытался убедить его, что зверинец должен быть проведен новый водопровод. В последнее время по целым дням дул жаркий суховей, поднимая красную пыль, от которой у меня светились глаза и ломило виски. Смотрителю акведука приходилось нелегко, потому что патриции и богачи норовили снабдить водой собственные термы, сады и бассейны. Народу в Риме все прибывало, и от этого в городе давно уже ощущалась нехватка воды. Я сочувствовал своему собеседнику, понимая, что положению его не позавидуешь, но взятку давать не собирался. Я считал, что зверинец находится на особом положении, и что он просто обязан помочь мне по долгу службы. Я настаивал, смотритель отказывался. Мы не ругались и даже иногда улыбались друг другу. Я бы с удовольствием махнул на все рукой, если бы не опасался гнева Сабины. Под конец разговора в сердцах я заявил: «Предписание эдилов и постановление сената о воде я знаю наизусть. Видно, мне придется обратиться к самому Нерону, а он не любит, когда его утомляют подобными пустяками. Боюсь, для тебя это может кончиться гораздо хуже, чем для меня». Смотритель покосился в мою сторону, жалостно усмехнулся и возразил: «Поступай, как знаешь. Но на твоем месте я бы в эти дни не стал докучать Нерону глупыми дрязгами о водопроводе». Меня давно уже не интересовали городские сплетни, Но все же я рассеянно спросил, в чем, собственно, дело.